Приемы хранения основных культур. Современные огородники высаживают на своих участках разнообразные культуры, и каждый из них требует определенного способа хранения. Рассмотрим основные группы овощных культур. Перец и помидоры. Как было сказано выше, зеленые помидоры укладывают в ящики для созревания. Так томаты могут храниться около месяца, даже в условиях городской квартиры. Основной способ хранения томатов – их консервация. Зеленый перец можно хранить аналогично, только каждый из них по отдельности следует завернуть в бумагу и разложить их в ящики в один слой. Нужно регулярно проверять содержимое ящиков и выбрасывать загнившие плоды, так как из-за них могут испортиться лежащие с ними рядом. Таким образом, перец хранят 1-2 месяца. Его также можно консервировать. Картофель. Необходимо хранить клубни в темном помещении. Не следует смешивать картофель разных сортов. Обычно его хранят в мешках или ящиках, которые ставят один на другой. Капуста. Хранению подлежат неповрежденные кочаны без признаков болезней. Температура в помещении устанавливается от плюс 1 до минус 1 градуса Цельсия. Нужно также следить за тем, чтобы в месте хранения был хороший воздухообмен, тогда кочаны не потеряют своих свойств. Обычно капусту хранят в подвале, сложив в ящики, на полки и стеллажи. Основной способ ее хранения – засолка и квашение. Морковь. Морковь закладывают в ящики и пересыпают песком. В одном ящике может храниться до 30 килограммов корнеплодов. Также морковь хорошо сохраняется в глиняной оболочке. Для этого глину разводят до консистенции густой сметаны, морковь погружают в нее на несколько минут, а затем просушивают. После этого ее складывают в ящики или корзины. Репа, редька, свекла. Эти овощи хранят в ящиках или закромах. Также можно пересыпать их песком, так они дольше сохранят свои свойства. Лук репчатый. Лук хранится без стеблей, оставляют лишь кончик длиной 3-4 см. Высушив, его ссыпают в ящики и ставят в сухое прохладное помещение. Также лук может храниться в венках и косах. Чеснок. Чеснок сплетают в венки, которые хорошо просушивают и раскладывают на деревянных решетках или полках. Температура в помещении не должна опускаться ниже минус 3 градусов Цельсия. Тыква. Для хранения выбирают спелые плоды, без повреждений. Тыквы раскладывают на полках или поддонах так, чтобы они не соприкасались одна с другой. Зелень. Зелень, сельдерей, петрушку, укроп можно хранить в сушеном виде. Для этого ее сушат в теплой духовке на противне и хранят в закрытых бумажных конвертах в хорошо проветриваемом помещении. Можно также готовить смеси с солью. Для этого петрушку и укроп шинкуют, перемешивают с солью в соотношении 1:5 и закладывают в стеклянные банки.